Эвелина Тень. Невеста его высочества. Из серии «Анаис Эдельмира». Книга вторая. Слева и справа от меня, всюду, куда ни кинешь любопытный взгляд, повторялось одно и то же. Невыразительные поля с подозрительными проплешинами, чередующиеся с ямками и колдобинами непонятного происхождения. А впереди теряющаяся на горизонте петляющая дорога из черно-багряных кирпичей. Я шла решительно, с живым энтузиазмом и в хорошем темпе. Благо, физическая форма и довольно молодой возраст мне это позволяли. Вкупе с противным моросящим дождичком и посверкивающими вдалеке молниями окружающий пейзаж действовал удручающе. Неудивительно, что через какое-то время походка моя потеряла упругость, а настроение — сверкающий ореол неподдельного счастья и гордости за себя. Не могу точно сказать, через какой промежуток времени это произошло, через час или два, или даже три. Единственным моим ориентиром могло стать местное солнце, но оно ни разу не выглянуло сквозь завесу плотных сероватых пасмурных туч. Стало стремительно темнеть, и это подстегнуло зашагать энергичнее. За все время мне не попалось ни одного путника, ни одного всадника, ни одной торговой повозки, ни одного солдата, охраняющего подступы к городу. И это заставляло задуматься о том, сколько же еще придется добираться до цели. А в том, что мощенная кирпичами, пусть даже такими инфернальными, как эти, сделанными то ли из вулканической породы, то ли испекшегося от драконьего пламени песка, широкая дорога должна в конце концов привести куда-нибудь, я не сомневалась. Однако пустынность местности, я мимолетно оглядела не меняющуюся на протяжении всего перехода картину, голые поля с унылой чахлой растительностью и ни одного строения или живой души вокруг, с каждым шагом вызывала нарастающую тревогу. Я не выдержала и бросила укоризненный и приглашающий взгляд на Мэйру, предлагая той хоть как-то объяснить мое теперешнее положение и обеспечить посильную помощь. Ну, там послать благородного юношу с очень удобным конем или, еще лучше, престарелую знатную даму с комфортной каретой, жаждущую скоротать путь с девушкой из приличной семьи и заодно дать подробную информацию о стране, где я очутилась. Все-таки не каждый день стремительно перепрыгиваешь телепортом из королевского дворца в... Огляделась в задумчивости. Совершенно незнакомую и малоинформативную местность. Так что некоторая растерянность и потерянность извинительна. Я даже приостановилась, наивно ожидая от духа покровителя какого-никакого, но чуда. Мэйра тонко улыбнулась и не просто проигнорировала мой молчаливый призыв, но вообще исчезла. Снова отправилась по каким-то только ей ведомым делам. Я вздохнула. Ну и то верно. Не два же подарка за день. И так уже получила сегодня неожиданную помощь с побегом, о которой и не мечтала. Если честно, я уже вообще ни на что особо не рассчитывала. И на помощь духа покровителя тоже. Ведь последние полмесяца, проведенные в Этерстане, весьма поколебали мою уверенность в том, что я хозяйка собственной судьбы, и я уже не знала, что думать и на что надеяться. Да что там, все это время я пребывала в перманентном недоумении, если не сказать шоке, из-за положения, в котором оказалась. Отправляясь выкрасть артефакт, образцово выполнить ответственное, но в общем-то рядовое задание, порученное мне Амиром, главой синдиката неуловимых и моим наставником, я и предположить не могла, что попаду в ловушку. Да еще в такую, дурацкую». «Мэйра!» Я насмешливо расфыркалась, со всей ясностью вспомнив, как впервые появилась в королевском дворце Этерстана, и тут же столкнулась со стражей. Встреча для воровки крайне неприятная, а в свете готовившегося против правящего дома заговора такая опасная для жизни. Я остановилась на минутку, напряженно морща лоб. «Мэйра, вот до сих пор не понимаю, повезло мне или нет, что меня с первой же минуты приняли за магическую куклу, чудесное творение мастера-кукольника, присланную в подарок принцу, держащему в страхе весь двор, да и, пожалуй, всю страну. Как бы то ни было, отправляться в тюрьму совсем не улыбалась, так что я предпочла подыграть и сделала это с такими умением и старанием, что Родерик де Лаэрт Галрат, первый принц Этерстана и по совместительству бессмертный Авир, весьма ко мне привязался. Настолько, что не далее, как вчера, объявил своей невестой. Я качнула головой, в очередной раз пытаясь уложить в ней этот поразительный факт, и невольно улыбнулась. «Ну что тут скажешь? За неполные 2 недели в Этерстане я сделала блестящую карьеру. От бесправной малоразумной игрушки до невесты наследника престола». «Расслабилась я, став куклой принца», — внезапно подумалось мне. «Обленилась, раскапризничалась. Иначе с чего бы вдруг роптать на неутомительную, в общем-то, дорогу? Материал, которым она вымощена, конечно, смущает». Я постучала каблуком левого ботинка по камням. «Что это такое? Черные с кроваво-красными сполохами, то ли булыжники, то ли кирпичи, по краям иногда прозрачные. Может, слюда?» Недоуменно подняла брови. «Понятно, что идти в будущее по пустынной черно-багровой дорожке несколько напрягает. Невольно думаешь, что в хорошее место такая дорога не приведет. Ну разве это не глупые предрассудки? Какой породы было в достатке, то и использовали». От этой здравой мысли я почувствовала прилив бодрости и энтузиазма, но подняла взгляд выше, потом еще выше, и ощутила, что меня вновь охватывают сомнения и подозрения. Я снова притормозила и стала внимательно изучать огромную черную воронку торнадо, явно магического происхождения, из которой то и дело выскакивали разноцветные разные по силе молнии. Одна из них, проявив неожиданную и, честно говоря, пугающую прыть, ударила в камни в паре шагов от меня и расколола их. Я невольно поежилась и задумчиво посмотрела по сторонам. Налево — ничего, какое-то невозделанное поле. Направо — то же самое. Сзади — кривоватая черно-алая дорожка, по которой я уже топала, судя по ощущениям, не меньше пары часов. Я вздохнула, натянула капюшон плаща так, чтобы он прикрывал и лицо. Порыв ветра понес грозовые тучи на меня. Дождь возобновился, и к тому же я покосилась на развороченный молнией участок пути, аккуратно и быстро обходя его. У меня большие надежды на магическую пропитку верхней одежды. А ну как еще одна волшебная молния прилетит? Теперь уже упаси Мэйра в мою головешку. Плащ с магическим плетением ее погасит, а там уже и моя защита сработает. Нет, молния меня не убьет. Но вот неприятное ощущение доставит. Мой дух-покровитель самоустранилась, и это можно было счесть благоприятным знаком в плане безопасности, если бы я не знала Мэйру так хорошо. Ведь с нее станется всерьез считать, что небольшой разряд будет мне весьма полезен как для прочистки мозгов, так и для общей подзарядки и взбадривания организма, что избавит меня от чрезмерных требований и заставит активнее работать ногами. На всякий случай я мысленно возвела короткую благодарственную молитву Мэйре, намекая этим актом уважения и смирения, что не нуждаюсь в дополнительных воспитательных мерах, и с должным энтузиазмом заперебирала нижними конечностями, стараясь не обращать внимания на то, как медленно, но верно начинают хлюпать изящные замшевые ботиночки. Эх, они-то без маги пропитки. Не предполагалось, видимо, что кукла принца, а уж тем более знатная придворная дама, часами будет скакать под дождем. Я поморщилась с досадой, на минуточку почувствовав сожаление об утраченном комфорте. Красивой спальне, горячей ванне, предупредительной прислуге. Да что там, конкретно сейчас пределом моих желаний стали сухие ноги. Я мырыхнулась, поскользнулась на мокрых булыжниках и успела сохранить равновесие только в самый последний момент. Мэйра. Стало жутко скользко, так что идти следовало осторожно, чтобы ни ногу не подвернуть, ни вообще всей тушкой не навернуться. Я продолжила движение, внимательно выглядываясь сквозь потоки дождя, куда ставлю ступни. Живот робко булькнул, напоминая, что на чаепитие с королевой я так и не попала. «Вот ведь Лир, капитан, какой недальновидный!» С неудовольствием подумала я. «Мог бы сначала дать мне возможность подкрепиться, а уже потом заталкивать в портал, отправляя». Я еще раз уныло огляделась и смахнула каплю дождя с кончика заледеневшего носа. «Неизвестно куда». Я расфыркалась. «Ну, строго говоря, сама себя послала сюда, а не в Межмирье, так что и все претензии тоже ко мне». Я пошлепала вперед, усилием воли отгоняя видение самых изысканных и аппетитных этерстанских блюд, которые назойливо возникали перед внутренним взором. Подняла глаза от дороги и... Опа! Город появился неожиданно. Неожиданно для меня, шагавший последние полчаса, чуть ли не уткнувшись носом в землю. Я загляделась на серую величественную громаду и... угодила каблуком в расщелину между булыжниками. Мэйра энергично взмахнула руками, ловя равновесие, и даже призвала чуток магии, опасаясь в первую очередь, как это не смешно, за целостность не своей щиколотки, а каблука. «Ну я же маг. Здоровье себе хоть и не сразу поправить сумею. А вот в одном башмаке мне до города точно не дойти». Я прикинула расстояние. До глухой крепостной стены еще топать и топать. Но хоть цель путешествия появилась. Значит, вперед. Внезапно из грозовой воронки, повисшей над городом, вырвалась еще одна молния и полетела в мою сторону. Округу потряс нешуточный гром, заставивший задрожать землю. Я присела от неожиданности и воспользовалась этим трусоватым и чисто инстинктивным движением, чтобы высвободить каблук. Оглядела его придирчиво и вздохнула с облегчением. Итерстанские ботиночки подтвердили свое высокое качество и остались невредимыми. Размякли, конечно, от воды, и на ноге слегка болтались, но тут уж ничего не поделаешь. Я упрямо двинулась по дороге, тщательно обходя особенно неприглядные лужи. Окружающая обстановка оптимизма не внушает. Землю трясет, молнии сверкают, дорога зловеще поблескивает, играя алыми всполохами. Торнадо неистово кружится, отклоняясь то налево, то направо. К тому же кругом ни души и ни одного поселения или хотя бы одиноко стоящего строения до самой крепостной стены. Все однозначно указывает на то, что в город спешить крайне неосмотрительно, но выбора у меня вроде бы нет. Открыть самостоятельно портал, к тому же не зная исходной точки, я не сумею. Силы-то есть, а вот знания и опыта не хватит. Кстати, не на это ли намекала Мэйра, настойчиво посылая меня учиться? Я по привычке поискала глазами духа покровителя. Не нашла и пожала плечами. Оставалось одно — ускориться и решительно топать по дорожке из черных кирпичей. К тому же, кажется, я прищурилась, обостряя физическое зрение, переходя на магическое. Кажется, этот магический вихрь используют, чтобы разогнать грозовые тучи над городом. Присмотрелась повнимательнее. Точно. Он гонит ливень прочь от крепостных стен, а значит, все не так уж зловеще. Просто кто-то решил сохранить улицы города сухими, а небо над ними — безоблачным. И для чего-то еще с земли молниями в грозовую воронку стреляют, чтобы бабахало посильнее. Вон сейчас заметила. Ну, это уже за пределами моего понимания. Развлекаются, может, — я пожала плечами. Новый город, новые правила. Ничего, разберусь, главное дошлепать. Скажу честно, к моменту, когда я, наконец, уперлась в запертые ворота неизвестного мне города, наступили густые плотные сумерки. На крепостной стене зажглись магические светильники. Последний час они служили мне обнадеживающим ориентиром. Багрово-черная дорога с наступлением темноты преподнесла сюрприз. Алые прожилки ее кирпичей разгорелись ярче, давая подсветку, отчего казалось, что ступаешь по раскаленным углям или цепочке алых капель крови дракона. Мысль о том, что такая дорога вполне подошла бы для путешествия прямо в Аввирову бездну, прочно поселилась в моей уставшей голове и не хотела ее покидать. Дорогого и глубоко уважаемого духа-покровителя я поминала каждые 5 минут. А заботливо приподнимать подол платья перестала уже давно, предоставив ему тащиться по мокрым булыжникам. Так что последние до ворот метры преодолела с вполне понятным нетерпением. Магический вихрь вместе с грозой мчался вдаль, и я с облегчением откинула капюшон плаща. Посмотрела вверх, пытаясь определить высоту крепостных стен, и не смогла. Они терялись где-то в стремительно темнеющем небе. Неудивительно, что я так долго сюда тащилась. Увидела-то город давно, да вот расстояние оказалось немаленьким. Где-то в городе раздался оглушительный взрыв, и в вечернее небо взметнулся столб огня, рассыпавшийся мириадами искр. По земле прошел гул, и моя рука, уже тянувшаяся к магической панели вызова на стене, дрогнула и замерла. «Ох, Мейра, а это еще что такое?» Я покачала головой и торопливо активировала панель, не оставив себе шанса передумать. На мой вызов никакого отклика не последовало. Я нажала на панель еще пару раз, уже несколько истерично, стараясь не оглядываться на черную, зловещую, в редких кровавых всполохах, холодную пустоту за моими плечами. Послышался скрежет, и, слава Мэри, ворота, конечно же, не распахнулись, но зато отворилась узкая дверца, из которой осторожно выглянул стражник, недоверчиво осветив меня поднятым над головой маги-светильником. «О, это девушка!» — озадаченно пробормотал он, едва не выронив маги-светильник из рук. И я нервно хмыкнула на такую странную реакцию. «И, кажется, из приличных». «Что ты несешь?» — раздался недоумевающий голос. В проеме появился второй стражник и уставился на меня с неописуемым изумлением. «Мейра!» Я неловко переступила с ноги на ногу и быстро провела ладонью по лицу, убирая мокрые волосы и старательно заправляя их за уши. «Нет, я понимаю, что у меня видок подуставший, злой и... что уж там, слегка потасканный. Но ведь не до такой степени, чтобы пучить на меня расширившиеся глаза и сомневаться в моей... репутации». «Ох, Мейра!» Мне вдруг ясно припомнилась такая же неадекватная реакция стража на мое появление в королевском дворце Этерстана. И я отчетливо покачнулась под натиском нахлынувших воспоминаний и пугающих подозрений. Нет, ну вот даже думать не хочу, что проделала многочасовой путь напрасно и нашла новые приключения на свою... часть тела, до сих пор ноющую после неудачного приземления. «Правда?» — ошарашенно молвил второй стражник, перешагнув порожек и заботливо придержав меня за локоток, чтобы не раскачивалась от избытка чувств. «Девушка, красивая, молодая». Он пригляделся и добавил. «Одета добротно». Стражник сделал шаг вперед, прищурился, словно не доверяя зрению, и внимательно осмотрел пустое пространство за моим плечом. и совершенно одна», — сделал он вполне закономерный вывод. Стражники переглянулись и, уставившись на меня с интересом, чуть ли не хором спросили: «Ты что тут делаешь?» Я почувствовала облегчение, нет, даже вдохновение от того, что разговор направился в более-менее разумное русло, и поспешно ответила: «Я хотела бы войти в город. Вы позволите?» Сказала и затаила дыхание, с некоторым опозданием осознав, что не подумала о возможной плате за вход. Если вдруг такой вопрос возникнет, я мысленно лихорадочно пробежалась по своей собственной персоне от карманов плаща до головы. «А, слава Мэйри! У меня есть драгоценная заколка в волосах. Единственная, но придется отдать, а потом решать проблемы по мере их поступления». «В город?» — выдохнули оба. «С ума сошла?» «М-м-м-м», протянула я, ошарашенно переводя глаза с одного стражника на другого. «Вообще-то нет. Понимаете, я порталом путешествовала, но произошел сбой, и меня выкинуло возле вашего города. Пока добралась, вечер наступил. Пожалуйста, позвольте мне пройти». «Кое-что проясняется». Стражники переглянулись многозначительно, и первый из них заговорил: «Значит, из портала вышло уже после села Тааруш. Там пост выставлен. Тебя бы дальше не пропустили». «Все дороги в город перекрыты», — включился в объяснение второй. «А добропорядочное население с утра уехало куда подальше». «Шла бы ты, девушка, отсюда», — любезно предложил первый. «Куда это?» — воскликнула я, затравленно оглянувшись и узрев в свете маги-светильников голые поля и дорожку из кровавых капель. «Ночь скоро. Мне что, прямо здесь, под стенами города, на ночлег устраиваться?» «Может и так», — меланхолично заметил один из стражников. «Целее будешь». «Здесь безопасно», — поддержал его второй мужчина и бросил на пустую кровавую дорогу одобрительный взгляд. «Да что у вас случилось?» — спросила я, очень стараясь не перейти на крик. «Эпидемия?» «Если бы», — хмыкнул стражник со светильником, а его напарник добавил драматично. «Хуже. Мэйра». Я сжала и разжала кулаки, чувствуя нарастающую тревогу. «Нет, даже панику. Я что, из королевского дворца сбежала и полдня под дождем топала, чтобы ночевать в чистом поле, неприхотливо завернувшись в плащ, пусть даже и с маги-пропиткой?» «Она, похоже, не знает, куда ее выбросила», — проницательно заметил первый стражник, понаблюдав за игрой эмоций на моем лице, и заботливо приподнял светильник повыше, освещая герб города на стене. «Рассмотрела? Это Сигул». «Сигул, Мэйра. Про Сигул я была наслышана. Это город трех магических академий, две из которых — боевые. Город-государство, где все и вся крутится вокруг этих учебных заведений. Большую часть населения составляют студенты-маги, а все остальные обеспечивают им достойную жизнь и учебу. Очень престижная академия. Поступить в них чрезвычайно трудно, а окончить и того сложнее. Зато с дипломом Сигульской академии, гарантом высокого качества, магов охотно принимают на любую службу в любые страны. Город интернациональный. Сюда со всех сторон стекаются студенты, и не все они являются людьми. Сигул, я сглотнула, находится на северо-восточной границе Итерстана, но, по счастью, государству не принадлежит. Это нейтральные земли, выделенные 150 лет назад королем соседней Эверии, исключительно для создания города-академии. Тогда заключили специальный договор, в котором определили статус Сигула. Сигул не стал в полном смысле слова суверенным государством, так как город трех академий всегда держался вне международной политики и, понятное дело, экономики. но соседние с ним государства, в первую очередь Эверия и Этерстан, а также все расположенные за ними Калиндус, Содружество Девяти Ксарантиров и Валария, гарантировали неприкосновенность Сигула, а тот, в свою очередь, обещал сохранить нейтралитет во всех международных интригах и конфликтах. Здесь просто учатся. А вот когда маги выучатся и покинут стены родных академий, тогда и поучаствуют во всем, в чем можно. Ну и в том, в чем нельзя, наверное. Как-никак, элита боевых магов. Я переступила ногами, замерзающими в мокрых ботинках. Эх, недалеко улетела от столицы Этерстана. Должно быть, на мощности портала сказалась внеплановая высадка Лира-капитана. Я вздохнула. Такая близость от первого принца, немного беспокоила. Я старательно припомнила все, что знала про Сигул. Торопливо вскинула голову, переходя на магическое зрение, и придирчиво вглядываясь в насыщенно-синее небо. Каждая академия, как и сам город, закрыты глухими защитными щитами. В целях безопасности, конечно. В основном окружающих. А за такими щитами, я прищурилась, оценивая, меня не увидит даже бессмертный Авир. Ну, если ему вдруг придет в голову подобное желание. Стражники внезапно развернулись, словно потеряли ко мне всякий интерес, и потопали обратно к двери. А я испуганно двинулась за ними. Да, про Сигулу я слышала, и достаточно. Но ничего из моих сведений не помогало понять, почему мне туда нельзя. «Постойте!» Я решительно приблизилась к дверце в воротах и даже попыталась переступить через порог, но была вежливо и непреклонно остановлена. «Почему вы меня не пускаете?» «Не только тебя. Никого не пускаем». Второй стражник аккуратно оттеснил меня от дверцы и благополучно миновал порожек. «Говорю же, все уехали еще утром». «Все нормальные люди», — уточнил первый стражник, заметив мое крайне недоумевающее лицо. «Нет, а они тогда кем являются, стесняюсь спросить? И если все уехали, то кто же?» Раздался очередной взрыв почему-то в воздухе, и нас осыпало черным магическим пеплом. Штука безвредная, но плохо отмывающаяся. Так что я в очередной раз порадовалась маге пропитки плаща. Правда, радовалась недолго. Вспомнила, что капюшон-то откинут. «А это тогда кто безобразничает?» Хмуро поинтересовалась я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не начать размазывать пепел по волосам и лицу. Его стряхивать бесполезно, только перемажешься еще больше. «Люди убрались из города». Печально откликнулся второй стражник, попытался удалить мелкие черные хлопья со своих плеч, оставил внушительную грязную полосу и прекратил попытки. Вздохнул меланхолично, кисло поморщившись. «Остались одни маги». Какая интересная формулировка. Первый стражник вновь выглянул из дверцы, осветил мое припорошенное пеплом лицо. «Ладно, девушка, про город ты не знала, раз порталом шла. Но какой сегодня день, ты тоже не помнишь?» «Ну, какое сегодня число, я отлично помнила, но у меня это никаких особых эмоций не вызывало». «А что не так с сегодняшним днем?» — любознательно спросила я. Стражники переглянулись и дружно возмущенно воскликнули, досадуя на мою непроходимую глупость. «Сегодня день боевика!» «Ох, Мейра! Да уж, удачно пришла!» Я задрала голову вверх с тоской, обозревая небосвод над городом, где к небольшой тучке, время от времени ронявшей магический пепел, добавились два столба пламени, ярко-красный и кокетливый лиловый с искорками. Я вздохнула, выдохнула и одним прыжком, перемахнув через порожек, очутилась на территории города трех академий, едва не повалив стражника со светильником на мостовую. Нет, ну иначе они меня не пропустят. Вон как отговаривают. Может, у стражи вообще строгий приказ никого не впускать. Я торопливо отбежала от ворот на пару метров вглубь города. Но это чтобы стражники меня обратно на кровавую дорожку не вытолкали. «Куда ты, глупая?» — воскликнул стражник, обретая устойчивость. «День боевого мага отмечают. Слышала?» «У нас северо-западные ворота», — подключился другой. «Сюда меньше всего народу ходит. А вот если бы ты через главные, восточные пошла, или хотя бы через южные, сразу бы увидела. Гостиницы позакрывались почти все, обслуга выехала. Так магам палаточный лагерь устроили, а наплыв народа такой, что шатры стоят от главных ворот до южных. Ты хоть представляешь, какой беспредел творится?» «Ну, в общих чертах представляю. Боевики гуляют, похваляются друг перед другом и укрепляют пошатнувшуюся от ежедневного риска нервную систему крепкой и обильной выпивкой. Ну, в чем-то их понять можно. Профессия опасная, на пенсию по старости выходят единицы. Обычно все же выбывают по ранению или вообще не доживают до пенсионного возраста. На службе у боевиков дисциплина железная, а тут ночь без правил. Мэйра, это должно быть страшно». Я бросила быстрый задумчивый взгляд в проем ворот. Инфернальная дорожка весело подмигнула мне алыми всполохами. «Ох, ну уж нет. Боевые подвыпившие маги не страшнее, чем ночевка на булыжниках или на голой земле. Ой, ладно, ладно. На земле, скудно покрытой едва пробившейся неубиваемой травкой, потому как вокруг Сигула по определению ничего не растет. Адепты на практике все сожгут, вытравят или загадят. Это среди проплешин еще постараться надо ночью более-менее заросший участок разыскать. Мэйра». Я вздрогнула и отступила от ворот еще на шаг. «Фиг с ними, с боевиками. Прокрадусь тихонько в темноте по стеночкам домов. Знать бы только куда». «Где здесь можно снять комнату? Посоветуете?» — спросила я стражников. Мужчины переглянулись и возобновили увещевание. «Ладно, адепты местные. Они особо покостить побаиваются. Все-таки из академии выгнать могут. Да и не умеют они еще ничего толком. Но ты не расслышала? У главных ворот раскинулся целый лагерь гостей. Один день в году, когда им все можно», — хмуро заметил страж с маги-светильником. «Ну, вообще-то боевики в остальные дни не очень-то себя стесняют. Но сегодня им ничего за это не будет. Даже устного порицания», — сообщил его напарник. «На территории Сигула не действуют законы других стран». Инициативу в разговоре вновь перехватил владелец светильника. «А это значит, магам даже взыскания по службе не будет, что бы ни натворили». Я при каждой реплике усиленно переводила глаза с одного стража на другого, но закончили они хором. «Не ходи в город, сгинешь!» «Мэйра!» — воскликнула я в сердцах. «Пока они меня тут запугивают, я уже 5 раз успела бы добежать до надежного укрытия. Знать бы только, в какую сторону податься». «Кто-кто?» Стражники подобрались, уставились на меня с требовательным прищуром и шагнули ближе. Я, соответственно, отступила. В проулок, разумеется, а не к воротам. «Мэйра», — робко повторила я. «Так ты это, адептка, что ли?» Нахмурился первый стражник, угрожающе качнув в мою сторону светильником. «Магичка», — призналась я, подумала и честно добавила. «Начинающая». Первый страж призадумался, а второй воскликнул эмоционально. «Да хоть принцесса календузская!» «А если и терстанская?» Едва не поинтересовалась я. «Ну, в перспективе. Хотя, я понимаю, конечно, что после сегодняшнего побега шансы стать ею существенно сократились. Это не учитывая прочие, ограничительные факторы». «Хорошие девушки сейчас по улицам Сигула не ходят», — пояснил свою мысль второй стражник. «Тебя сначала прибьют, или еще чего. А потом уже будут личность устанавливать. На утро. А еще с нас спросят, зачем в город пустили. Нахмурился первый. Прямого запрета нет. Но никто и не думал, что в такой день в Сигул сунется кто-то, кроме боевых магов. «Я все поняла», — сказала предельно терпеливо и даже головенкой пару раз кивнула для достоверности. «Вы меня обо всем предупредили, разъяснили в подробностях. Если что, никаких претензий. А теперь скажите, Мэйрой вас заклинаю, где мне можно устроиться на ночь и благополучно ее пережить?» Я нетерпеливо дернулась. Ботинки поддержали меня слаженным хлюпанием. «Эх, что-то они долго сохнут!» Я поморщилась. «Как бы не простыть!» «Ты пойми!» — вздохнул первый страж и вернул маге-светильник в нишу у ворот, что я восприняла как капитуляцию. «Мы тебя в караулке оставить не можем. Не положено!» «Не положено!» — подтверждающе вздохнул второй, и дверцу наконец-то запер на засов, привесив сверху маги-замок. Я приободрилась. «И до пансиона не проводим. Нельзя уходить от ворот», — продолжил первый мужчина. Поскольку со светильником он расстался, а внешне оба стража были одного возраста, роста, типа внешности и телосложения, по какому признаку их теперь различать, стало непонятно. Я подумала и решила сохранить ранее присвоенные номера. «А остальные патрулируют город, так что некому тебя провожать». «Что за пансион?» Кажется, мы спросили это вдвоем, я и второй служитель северо-западной заставы. «Пансион Тердевехи», — просветил стражник. «Там собрались все девчонки-адептки, которые из города не уехали, в трех кварталах отсюда». «О!» — воскликнула я и вложила в эту недлинную реплику целый набор чувств, облегчения, надежду и охвативший меня энтузиазм. «Мэйра, кажется, даже ботинки волшебным образом подсохли». Правда, в ту же минуту раздался очередной взрыв, сопровождающийся царапающим нервы звуком разбитого, осыпающегося стекла. Но даже этот неприятный факт не поколебал моего проклюнувшегося оптимизма. «Совсем рядом», — печально молвил второй стражник и посмотрел на меня с тоской. «Девушка, может, лучше вон на той лавке у караульной переночуешь. Внутрь-то пускать запрещено, а здесь — пожалуйста. И у нас совесть спокойна». Я послушно перевела взгляд на лавку возле караульной башни, установленную, вероятно, для коротания боевыми солдатами досуга на свежем воздухе. Вгляделась, прицениваясь. Но, вот честно, не оценила. Совсем. Даже содрогнулась. «А может, все-таки в пансион?» — мягко спросила я. Собрала все свое терпение и попросила предельно вежливо. «Подскажите дорогу, пожалуйста». Стражники переглянулись в очередной раз. Первый из них пожал плечами. «Ладно, как знаешь». Он зашел в караулку. Я с напряжением за ним следила и очень быстро вышел. «Дай руку, маги путь повешу», — сказал стражник, и я снова воскликнула. «О-о-о!» Но на этот раз с неподдельным удивлением и уважением. Торопливо протянула ладонь, и мужчина аккуратно прикрепил на нее маги путь. Маленький диск с двумя светящимися точками. Мною и моей целью. Сразу же появилась стрелка, показывающая, в какую сторону идти. «Как дойдешь, он исчезнет», — пояснил стражник, и я кивнула. «Отличная вещь, очень удобная», — похвалила служак. «Так Сигул же город магических академий», — хмыкнул мужчина и добавил с великолепным пренебрежением. «Не Калиндузский какой-нибудь». Я чуть было не обиделась за любимую страну. Ну, Калиндуз действительно отстает в магических технологиях от того же Этерстана и, как оказалось, Сигула. Но какой там восхитительный климат, а фрукты! Про настойку из аморалов вообще молчу. Но посмотрела на щедрый подарок и обижаться передумала. «Мэйра, это ведь подарок, да?» «Спасибо большое», — поблагодарила стражников. «Я вам потом деньги занесу, когда смогу». Мужчины отмахнулись. «Говорю же, это сигул. Таких штучек у городской стражи в достатке», — сказал один из них. «Тебе главное до пансиона дойти. И хорошо бы целой и невредимой». «Я очень постараюсь», — горячо и искренне заверила их и по путеводной стрелке поспешила в один из проулков. Стражники проводили меня печальными, трагическими взглядами, но обретенного оптимизма не поколебали.